Глава 14. Прошло несколько дней. Ар так окружил меня теплом и заботой, что побег невольно отошел на второй план. Завтра, каждый вечер, клятвенно обещала себе, ложась в кровать: «Я попытаюсь сбежать завтра». И каждое утро, точно шкодливый ребенок, радовалась, что наступило вновь сегодня, а завтра будет только завтра. Моя кузенская обязанность перед Айей сводилась лишь к присутствию на завтраке, чему я была несказанно рада. В имении Даркхеллов, прознав о присутствии наследника Дома Белых Драконов, собрался почти весь местный бомонд, чтобы выказать ему и его невесте почтение. Вместе с ними прибыли их жены, и, надо сказать, эти местами неестественно надутые дамы ввергали в ужас, когда встречались вечерами в сумраке залов и галерей. Большинство браков Игнис были построены по расчету, и стоит ли упоминать, что мы с Арвендалом утомились держать оборону и невозмутимо надменные мины, когда нам оказывала честь очередная леть, делая пошлые намеки и неистово желая затащить в постель. Некоторые из них были не прочь лицезреть в своих покоях сразу и Арсена, и лорда. Замутить тройничок, так сказать. Поэтому, поняв, что испорченная репутация лорду очень даже на руку, я расслабилась и стала принимать его ухаживание даже под эльфийской личиной, не обращая внимания на шокированно отвисающие лица Игнис и их ледей. Точно по часам каждый день в мои апартаменты просачивалась Айонель, и я маскировала ей именную и брачную метки. Мы болтали. В основном трещала безумолку только эльфийка, расписывая, какой ее жених замечательный. А я снисходительно слушала, мысленно усмехаясь в ответ: «Лучше моего Ара на всем свете и быть не может». Но сегодня все пошло не так. Мне бы насторожиться и навострить уши, но мысль о предстоящем спуске в город кружила голову и пьянила. Мы с лордом собирались отправиться за покупками, посетить парк и посидеть в кафе. И проводить это волшебное время под видом эльфа я была не намерена. Хочу кормить с ложечки мороженым и целоваться с Аром. Прямо у всех на виду. Фотографироваться с ним в специальных маг-автоматах на ярмарке. Прижиматься в притворном страхе на горках и доме ужасов. А значит, быть мне сразу после спуска девой. Мы с Арвенталом даже все с вечера продумали, как и где можно будет без подозрений поменять образ. Точно шпионы заготовили специальный план. Но с утра Айя не пришла на грим. Прождав подругу некоторое время, я поторопилась на завтрак. Отсижу положенную официальную часть, слиняю якобы по нужде и встречусь с лордом у спусковых построек. Из-за наводнившего имения народа ректору пришлось спешно провести канатную дорогу к городу, чтобы Игнис, их леди, а также всевозможные поставщики могли свободно прибывать в замок. В приподнятом настроении после объявления моей персоны дворецким я вошла в зал и поразилась наступившей сразу гробовой тишине. «Что случилось? Кого-то убили?» — нервно хохотнула, оглядывая пасмурные лица и направленные на меня тяжелые взгляды. «Если судить по классике детективного жанра, убийца дворецкий. Все, дело закрыто». Шутка не помогла разрядить атмосферу. Ответом мне было все то же молчание, лишь дворецкий возмущенно кашлянул за спиной, не оценив моего пассажа. «К сожалению, наше расследование только начинается», — прозвучал незнакомый мужской голос. Я проследила источник взглядом и наткнулась на ледяной неоновый прищур эльфа. Он сидел по правую руку от Айонель, заняв мое место. Золотистый цвет волос, возраст и схожие черты лица указывали на то, что это ближайший родственник моей подруги. Айя сидела рядом с женихом, потупив взор, и одной рукой нервно теребила салфетку на столе. В этот момент я поняла, что попала как никогда в жизни. К нам приехал папенька Айи. И, судя по его решительному настрою, нам всем сейчас будет кабзда. «Сегодняшнее утро осветило счастьем мою жизнь», — произнес эльф таким тоном, будто хуже этого ничего и быть не могло. «Моя дочь встретила истинного, редкое знаменательное событие. Только вот радостную весть мне передали посторонние, шепотком, таясь, будто сообщали о некоем позоре. Я сразу же прибыл в имение Даркхелл, чтобы своими глазами убедиться, что это неправда». Он перевел тяжелый взгляд на дочь, и та втянула голову в плечи, пристыженно не поднимая глаз. Наследник же, наоборот, расправил плечи и развернулся в сторону эльфа, демонстрируя, что готов защитить Айю от нападок отца. Величественная выправка, гордый наклон головы и холодный прищур — этот парень умел показать, что самая весомая персона здесь — он. Замечательный будет муж и хороший король. Проявив благоразумие, эльф не стал продолжать молчаливую дуэль и отступил, переключившись на меня. Но тут, по прибытию, мне неожиданно доложили, что моя дочь находится в имении под попечительством пятиюродного кузена. Признаться, я был весьма удивлен, обнаружив в родовом древе нового родственника. «Представьтесь, юноша, как вас зовут на самом деле?» «Я беременна», — внезапно выпалила Айя в отчаянной попытке отвлечь внимание родителя на себя. Частично ей это удалось. Мужчина перевел взгляд на нее и руку с обручальной меткой, что она демонстративно положила на стол. Однако все остальные, будто сговорившись, уставились в мою сторону. «Не от меня!» — крикнула я, неосознанно отступая к выходу. «Оставайтесь на месте!» — рявкнул начальник стражи. И охранники, отлипнув от стен, тут же взяли меня на прицел. Их энергетические луки, как и стрелы, были сотворены из потрескивающих молний, подчиненных и послушных хозяйской воле грозовых драконов. Воздух насытился магией и затрещал проскальзывающими то тут, то там короткими разрядами. Меня охватила паника, сметая все разумное прочь. «Мне конец! Бежать! Нужно бежать!» Что-то древнее, почти животное, поднялось из глубины души и заполонило кристальным холодом сознание. Выжить любой ценой. Легко переняв из раскалившейся атмосферы ауру Игнис, уже не боясь быть рассекреченной, я скопировала магию и направила 4 лука на самых значимых персон — наследника, Айю, ее папашу и начальника стражи. Охранники замерли в нерешительности. Такого поворота парни явно не ожидали. К тому же их сбила с толку мощь, которой я обладала. Сами они могли воплотить только по одному луку, жестом имитируя натягивание тетивы. Мне же даже движение руками не потребовалось. «Айя», — ласково поманила девушку я. «Идем, дорогая, мы уходим». «Верно. Там, у спусковых, меня ждет Ар. Он обязательно поможет, защитит. Главное — добраться до безопасности в его объятиях». «Зачем? Я не хочу!» Внезапно включилась в эльфийке блондинка, но ее жених все верно понял. Он выгнулся, прикрывая девушку собой и грозно сверкая на меня глазами. «Герой, да, готов защищать любимую. Это Айя знает, что я не причиню ей вреда, а для него-то я парень, оказавшийся совсем и не родственником, чужак и враг». А папаша, к слову сказать, весьма спал с лица, растеряв весь начальный боевой запал. Ошарашенно хлопал глазами на направленное на него оружие и, судя по всему, испачкал штаны. «Я ухожу, а ты меня просто проводишь», — начала говорить, но осеклась, услышав за спиной какой-то шорох. Обернулась и еле успела выставить для защиты руку от несущегося на мою голову подноса. «Дворецкий! Нет, все-таки есть у них что-то такое, из-за чего их вписали в шаблон убийц. Подкрался со спины, как низко!» Короткий разряд полыхнул голубоватой вспышкой, сорвавшись с моей руки, и поднос с металлическим лязгом отлетел в сторону. Но сдаваться Дворецкий был не намерен. Мужчина попытался схватить меня за горло, я отступила, уворачиваясь, но его пальцы сгробастали цепочку с артефактом личины. Точно сотканный из мрака, рядом с Дворецким появился Ар, пылая яростным неоном в глазах, и легким взмахом когтистой руки снес мужчину в сторону. Удар был такой чудовищной силы, что Дворецкий полетел через весь зал, пробивая телом столы и сея хаос среди гостей. А перед этим эпичным действом он успел сорвать артефакт личины. Кулон был зажат в его руке, и цепочка не выдержала образовавшегося натяжения. С жалобным звуком она лопнула. В этот момент я почувствовала сильную тошноту, и тьма окутала сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что сижу в кресле, судя по всему, в кабинете Даркхелла. Рядом на подлокотнике примостился Ар и нежно поглаживал меня кончиками пальцев по волосам. «Я говорил тебе, дорогая, что твой артефакт бракованный», — укоризненно проворчал Арвендел, заметив, что у меня дрогнули ресницы. «Он окончательно вышел из строя и чуть не угробил тебя, залпом выкачав огромное количество магии. Я поделился магией с тобой, скоро тебе станет легче». «Проклятие! Так ты все это время знал, что под личиной смеска скрывается девица?» — послышался рык ректора. Сам он обнаружился у письменного стола, присевшим на самый край. Он гневно сложил руки на груди и буравил меня ненавидящим взглядом. «Мой друг, я не пойму, чему ты опять не рад?» — ядовито хмыкнул лорд. «Твоя репутация спасена, приятель, то бишь я, оказался нормальным, раздражающий тебя полуэльф, очень милой девушкой, а все случившееся можно списать на шутку, маленький розыгрыш». «Не получится. Главам дома белых драконов уже все донесли. Она угрожала». Наставила оружие на наследника и его беременную супругу. Они жаждут крови, ее крови. Пусть только попробует приблизиться к ней. Я вспорю брюхо и сломаю хребет любому дракону, кто только косо посмотрит на нее. Оскалился Ар, угрожающе демонстрируя Даркхеллу внушительные клыки. А я же в этот момент чувствовала только громадное, отупляющее опустошение. Лорд и ректор прав. Я наломала дров, и от меня не отвяжутся, пока не вытрясут душу. Допросов я не принесу. Очень скоро вскроется моя хамелеонская подноготная и костер инквизиторов. Только вопрос времени. Как же я устала. Устала бежать, прятаться и трястись, что меня найдут. Если мне судьба закончить жизнь в пламени, то пусть сжигают скорее. Нет больше сил тянуть. Хватит. Прервала их перепалку, поднимаясь. Лорд де Валер Стриэль ничего не знал. Вся вина только на мне. Повернулась к стоящему двери стражникам и протянула им запястье. «Арестовывайте меня и ведите в темницу». Парни вопросительно посмотрели на Даркхелла, и я, недовольно поморщившись, поторопила их. «Ну уже, где кандалы? Призраки замученных пленников меня уже заждались». Получив от ректора безмолвное согласие, один из парней распахнул передо мной дверь. И я, по-арестантски сложив руки за спиной, гордо вздернула подбородок и прошествовала мимо недобро косящегося на меня дворецкого, прижимающего ладонь к заплывающему глазу. Арвендел де Валер Стриэль. Кошка должна была появиться у спуска еще не скоро, но какое-то смутное предчувствие закралось ему в душу. Словно на чистое небо набежало крохотное облачко и вызвало ожидание приближающейся грозы, хотя ничто больше не портило ясной погоды. Он попытался отгородиться от этого чувства, но тревога только нарастала. Первобытная суть завозилась внутри, чутко прислушиваясь к чему-то, и будто в ответ Ар смог расслышать предупреждающий шепот, скользящий среди ветвей и листвы растений. «Лика, беда, беда!» Тьма с неистовой силой рванула наружу, обволакивая его стан и да и коты пугая служащих канатной дороги. Ар ослабил все внутренние цепи, позволив сути полностью взять верх. «Найди ее!» Успел как раз вовремя, когда дворецкий попытался вцепиться в горло его любимой. «Забытые, вас побери! Да что здесь происходит?» Легкий взмах рукой, по сути пощечина, и дерзнувший напасть, ватной куклой отлетел в сторону, срывая с Лики артефакт личины. Сам того не понимая, слуга спас этим жизнь ей. Кулон с короткой вспышкой разрушился, перенасытившись сильной магией девушки. Однако и выкачать прилично успел. С легким вздохом кошка пошатнулась и потеряла сознание. Упала в бережное объятие лорда. Он с нежностью прижал ее к груди, взбешенным зверем оглядывая собравшихся. «В мой кабинет!» Привлек внимание Альва Дерек и повелительно ткнул пальцем в стражников и с трудом поднимающегося слугу. «Ты и ты тоже!» Альф с девушкой на руках плавно переместился в указанном направлении. Устроил ее в кресле и просканировал. Просто магическое истощение. С детьми все в порядке. Принялся делиться энергией, крохотными крупицами вливая в ауру, позволяя хамелеоновской сути жены прийти в себя и начать неистово втягивать магию из окружающей среды. Все это время Дерек возмущенно вещал, нервно меряя шагами кабинет и размахивая руками. В его повествовании Лика являлась настоящим исчадием пограничья, дворецкий — героем, грудью бросившимся защищать невесту наследника. На все это лорд лишь безразлично фыркнул. «И что?» И послал самодовольно надувшемуся слуге злобный взгляд. «Я с тобой еще не закончил разбираться». Мужчина моментально сник, испуганно прижав руку к разбитому лицу. Он не успел рассмотреть всего ужасающего вида разъяренного Альва, однако сумел оценить его силу во всей красе. Заглянувший в кабинет лекарь отрапортовал о прекрасном здоровье супруги наследника и хорошо протекающей беременности. «Мне осмотреть эту девушку?» Осторожно поинтересовался он, кивком головы указав на Лику. «Нет», — одновременно выпалили Ар и Дерек, и лекарь поспешил удалиться. Причины своего отказа Ар прекрасно знал. Он боялся, что магия хамелеона и его супруги станет известна непроверенному человеку. Но вот Дерек... Альф устроился на подлокотнике кресла, демонстрируя дракону, что Лика находится под его защитой. Ресницы девушки дрогнули, сообщая, что она пришла в себя. «Я говорил тебе, дорогая, что твой артефакт бракованный», — укорил Ар ее. «Он окончательно вышел из строя и чуть не угробил тебя, залпом выкачав огромное количество магии. Я поделился магией с тобой, скоро тебе станет легче». «Проклятие, так ты все это время знал, что под личиной смеска скрывается девица?» Возмущенно зарычал Дерек, и Ар послал ему ехидную усмешку. «Мой друг, я не пойму, чему ты опять не рад. Твоя репутация спасена, приятель, то бишь я, оказался нормальным, раздражающий тебя полуэльф очень милой девушкой, а все случившееся можно списать на шутку, маленький розыгрыш». «Не получится. Главам дома белых драконов уже все донесли. Она угрожала, наставила оружие на наследника и его беременную супругу. Они жаждут крови, ее крови. Пусть только попробует приблизиться к ней. Я вспорю брюхо и сломаю хребет любому дракону, кто только косо посмотрит на нее». Моментально ощерился Ар. Суть вновь была готова выйти из-под контроля и уничтожить всех, кто нес хоть намек на опасность Лики. «Хватит!» — устало вымолвила Лика, поднимаясь с кресла. «Лорд де Валерстриэль ничего не знал. Вся вина только на мне. Арестовывайте и ведите в темницу. Ну уже, где кандалы? Призраки замученных пленников меня уже заждались». Стражники с опаской покосились на Ара и Даркхелла. Последний, в свою очередь, бросил взгляд на Альва. Арвендел еле заметно кивнул. Лике требовалось время, чтобы остыть и успокоиться. Лучше ей впрямь немного побыть одной. Дерек кивнул стражникам, и парни, продолжая таращиться на Альва, очень вежливо проводили Лику на выход. «Мне приказать запереть камеру и выкинуть ключ?» С лестивым подобострастием шакала предложил дворецкий. Арвендел поднялся и медленно подошел к нему, раздумывая, а не сломать ли этой гниде шею. Осознав ошибку, мужчина прикусил язык, побледнел и сжался, а Дерек за спиной предупреждающе кашлянул, призывая Ара держать себя в руках. «Потрудитесь относиться к этой девушке с уважением, соответствующим ее положению», процедил лорд, решив проявить к этому идиоту на первый раз снисхождение. «Леди де Валерстриэль оказала вам честь, соизволив отдохнуть в вашей темнице. Я обошел вниманием это место на своей экскурсии. Скажите, любезнейший, как там? Холодно и сыро?» «Как и положено в темницах», — пробормотал дворецкий, торопливо кланяясь. Он уже понял, что ему не найти поддержки в лице хозяина, и решил срочно исправить впечатление, совсем показным рвением начав выслуживаться перед Альвом. «Бардак!» — презрительно скривил нос на Дерека Арвендел. Вновь посмотрел на слугу. «Отнесите ей подушки и плед. Нет, два пледа. Не хватало еще, чтобы она простудилась. И что-нибудь горячее. У вас есть расслабляющий травяной настой? Ромашка и мята отлично бы подошли. И накройте ей завтрак. Она не успела поесть, а ей это вредно». «Да, господин, сейчас все сделаем», — залебезил тот. «Нет», — резко поднял палец вверх Ар, заставляя прислужника отшатнуться. «Лучше вместо чая сделайте горячий шоколад и посыпьте его сверху корицей». И повелительным взмахом руки отпустил его. Дворецкий бегом бросился к выходу, будто Альф в любой момент мог кинуться и откусить ему голову. «Чёрте что!» — возмутился Дерек, как только дверь закрылась. «Ар, если этой девице приспичило где-то отдохнуть, то пусть идет в парк или в свои покои. Темница на то и темница, чтобы быть темной и мрачной. Не нужно ее превращать в отель, все включено». «Поосторожнее!» — прорычал Арвендел, позвонив в колокольчик. «Ты говоришь о моей жене. Если она хочет побыть немного одна, это ее право, тем более она сейчас пережила стресс». «Стресс переживали мои стражники, когда она с тобой под ручку щеголяла под личиной смеска. Они отказывались нести службу в крыле с ее апартаментами, небезосновательно полагая, что демонстрируемое вами поведение заразно». Ар в ответ насмешливо фыркнул, но тут же снял повязку с руки, показал брачную метку и пригрозил. «Следи за языком, я серьезно. Эта девушка моя супруга». И тут же, увидев ошарашенный взгляд Игнис, остыл и снизошел до пояснения. Когда женщина в положении, ей свойственны некие странности, которые на беглый мужской взгляд нелогичны. Она просто устала от всей этой раздухаренной толпы лицемеров, хочет побыть в тишине, и я ее очень понимаю. Принесите леди де Валерстриэль еще свечи и какую-нибудь легкую книгу из библиотеки. Что-нибудь романтичное со счастливым концом. И пусть дверь в темницу остается открытой, чтобы она могла покинуть ее в любой момент, когда отдохнет. Дал еще одно распоряжение появившейся служанке. Следом за ней вошли начальник стражи и несколько охранников, выжидающе замерев на входе. «Пресветлые боги, оно еще и размножается!» Напоказ, закатив глаза, страдальчески простонал Даркхелл. «Вот, встретишь истину, тогда и посмотрим, как ты запоешь», — хохотнул Арвендел. «А уж когда ты поймешь, что она беременна!» Дерек встал, подошел к стражникам и на мгновение задумался, представляя себе это мысленно и оглядывая их. «Тогда бы я, в первую очередь, дал бы приказ уволить этого и, пожалуй, того плюгавого лакея. Как-то они не внушают доверия». Услышав за спиной ехидный смешок Альва, опомнился и смутился. «Простите, парни, что-то... Это все он. Его безумие заразно». Арвендел расхохотался, а начальник охраны, понимающе хмыкнул. «Выставьте пост у спуска в подземелье», — распорядился Даркхелл. «Никому не позволяйте подходить к леди де Валерстриэль. Ее же передвижение по замку не ограничивайте, она не узница, а гостья. Когда леди соизволит покинуть темницу, сопровождайте и ограждайте от любых навязчивых и любопытных лиц. Она в положении, и ей противопоказано нервничать». Мужчины с поклоном удалились, а Арвендел благодарно хлопнул дракона по плечу. Реакция дома белых драконов на случившееся не заставила себя ждать. В страхе потерять единственного претендента на трон и его еще нерожденное потомство, они направили в Исдердол главного Цербера, безжалостного хищника и представителя фамилии Белхансу, лорда Харлара. Сразу подготовили к бою самое сильное орудие, собираясь палить из него даже по воробьям. Он шагнул из портала прямо в кабинет Даркхелла и обвел Арвендала и Дерека ледяным взглядом. Придав себе расслабленный, невозмутимый вид, Ар украдкой оглядел лорда. Черный камзол, перчатки в тон и трость с большим круглым набалдашником в крепких руках. Игнис был уже в годах, но назвать его пожилым язык не поворачивался. Его осанка сохранила гордую выправку, а фигура приятно радовала глаз хищной грацией и мускулистостью. Несмотря на то, что цвет его зверя был, как и у всех представителей его дома, белым, лорд являлся брюнетом. Когда-то. После пережитого его волосы проросли сединой, окрасив голову платиной, а глаза выцвели и взирали теперь на мир с холодным стальным блеском. Ребенка именно этого Игнис похитили и истязали в инквизиторских лабораториях в попытке добыть хоть крупицу драконовской портальной магии. В результате пыток мальчик лишился связи со своим драконом и утратил способность испытывать эмоции, стал равнодушен и безучастен ко всему. Доказать причастность инквизиторов не удалось. Они назвали похитителей отступниками ордена и сами передали их в руки обезумевшего от горя родителя, позволив Харлару решить их судьбу. Возможно, они надеялись, что впавший в ярость дракон убьет их на месте, но, говорят, крики из подземелья долго разносились по округе. Харлар спустился в них темноволосым, а вышел вот таким. Он выпытал все ужасы, что преступники творили с его сыном, в надежде понять, как все исправить, и будто сам пережил каждую пытку. Но все оказалось тщетно. Разорванные связи невозможно было восстановить. И в тот день Харлар умер внутри, а его место заняло безжалостное чудовище, сжигающее неукротимым пламенем вины, что не уберег, не спас. В попытке потушить бушующий ад в душе он с ненавистью бросался на любого, смеющего нести в себе только намек угрозы для любого представителя дома белых драконов. Будто пытаясь полученными заслугами хоть немного прикрыть кровоточащую рану внутри себя. Арвендала невольно покоробила при мысли, что было бы, случись что-то плохое со Старивиллом или детьми, которых носит под сердцем Лейка. Смог бы он пережить их потерю, не сойти с ума и не начать уничтожать всех и вся? Нет. Тут же мысленно ответил сам себе. Ни одна паскуда не выжила бы, упади с их голов хоть волосок. «Где девчонка?» — процедил Харлар, и Альф тут же отбросил в сторону всякое сочувствие. Сейчас дракон покушался на его ценность. «Леди де Валерстриэль не почтит нас присутствием», — в тон ему ответил Арвендал, игнорируя предупреждающие взгляды Дерека. «Вот как!» — грозно приподнял на него бровь Харлар. Атмосфера в комнате стремительно накалялась. Дом белых драконов напрасно обеспокоился случившимся. Супруга лорда де Валерстриэль действовала с его и моего ведома, вмешался Даркхелл. Это была дополнительная к нашему плану проверка безопасности наследника и его супруги. Охрана и приближенные лица проверку не прошли. Единственным, кто оказался на высоте, был дворецкий. Такое наглое вранье стало неожиданностью даже для Альва. Он не удержался от удивленного взгляда на Дерека, и тот в ответ подал знак бровями, чтобы Альф подыграл. «И все же я бы хотел переговорить с...» Белхансу посмотрел на Ара. «С вашей женой. Мне доложили, что она использовала магию грозовых драконов, причем весьма впечатляюще». «Кулон-артефакт», — вновь поспешил ответить Дерек. «Экспериментальный образец, совмещал в себе магию иллюзий и молний. К сожалению, разрушился, чуть не убив леди де Валерстриэль. Поэтому-то с ней невозможно встретиться, она себя плохо чувствует и отдыхает». «В темнице?» С яростным шипением перебил его Харлар, демонстрируя, что не потерпит, чтобы из него делали дурака. Дерек невольно поморщился, обнаружив, что среди его слуг затесались шпионы дома белых драконов. «Именно», — пришел ему на помощь Ар. «Из-за магического выплеска грозовой магии у Лекандры образовалась светобоязнь, и лучшим местом для восстановления сейчас, как ни странно звучит, для нее является подземелье, там минимум солнца». Лорд Харлар молчал, хмуро обдумывая информацию, и Арвендал заговорил вновь, подбрасывая в потоке лжи факты, которые легко было проверить. «Леди Айонель является близкой подруги моей жены. Не считая нас с лордом Даркхеллом, супруга наследника была единственной, кто знал, что она скрывается под личиной смеска. Вы можете спросить об этом ее саму. Ни секунды не сомневаясь, что эльфийка подтвердит каждое его слово, он всегда будет ее господином, станет она хоть тысячу раз королевой драконов». Когда Лика узнала о таящейся от инквизиторов опасности для подруги и ее жениха, она, не раздумывая, предложила дополнить магией драконов артефакт личины. Замена кулонов состоялась, когда ее грифон якобы взбесился. Участие в проверке с неиспытанным экспериментальным образцом — это очень рискованный поступок с ее стороны, учитывая, что она в положении, как и леди Айонель. Дракон задумчиво повертел в руках трость и прищурился на Даркхелла. «Я могу взглянуть на место происшествия?» Дерек кивнул и галантно указал в сторону двери. Когда он следом проходил мимо Арвендала, Альф одними губами шепнул ему «Благодарю». «Нет», — хмуро откликнулся тот. «Ты будешь мне должен». На что Ар только усмехнулся в ответ. Это малое, что он мог сделать для Дерека в благодарность за защиту Лики. Даркхелл теперь может считать его своим другом до конца жизни. Своей, конечно. В зале, где проходила утренняя трапеза, по распоряжению Дерека все осталось так, как и было. Он знал, что дом белых драконов захочет осмотреть все тщательнейшим образом. Поэтому, когда лорд Харлар активировал артефакт, позволяющий увидеть по слепкам магических аур недавнее прошлое, он ничуть не удивился, а принялся активно комментировать проявившиеся в комнате сияющие полупрозрачные образы. «Видите?» — указал он на грудь застывшего эльфийского смеска, взявшего на прицел венценосную чету. «Вот этот кулон и позволил леди де Валерстриэль так правдиво сыграть свою роль». Она не двигает руками, подобно грозовым Игнис, потому что магия идет из ядра артефакта. Арвендал прошелся по комнате, обходя поваленные столы и стулья и переступая остатки опрокинутой еды и разбитую посуду. Он искал хоть что-то, что помогло бы ему отвлечь лорда Харлара. Приблизившись к застывшей фигуре наследника, прикрывающего собой эльфийку, он с облегчением выдохнул. Вот оно. Наверняка лекарь не смог на столь раннем сроке поставить точный диагноз. «Лорд Харлар», — громко позвал он, с улыбкой застыв напротив стола с наследником. «Прошу сообщить дому белых драконов радостную весть. Леди Айонель беременна. Передайте наши искренние поздравления». «Благодарю. Нам уже доложили». Хмуро откликнулся тот, поворачивая артефакт в руках и пытаясь разглядеть более внимательно застывшую Лику, а также действия вокруг нее. «О чем? О том, что супруга наследника ждет двойню?» — насмешливо хмыкнул Ар. «Лорд Дерек, подойдите, взгляните на это чудо. Поверьте, ничего прекраснее в жизни вы не увидите». Даркхелл тут же поспешил на зов, и лорду Харлару не осталось ничего, как тоже приблизиться. «О!» — в наигранном восторге выдохнул Дерек, разглядывая крохотные светящиеся точки внутри живота слепка эльфийки. «Это и правда прекрасно. Они так похожи на звезды». Арвендал покосился на лорда Харлара. Тот молча смотрел. Но что-то такое появилось в его взгляде и горьких складках у рта, будто на лицо набежала тень прожитых лет, показав весь невыносимо тяжелый груз, что давил на сердце мужчины. У Ара в этот момент кольнуло в сердце за старика. Его единственный искалеченный ребенок никогда не подарит мирам наследников. А жаль. Внуки бы усмирили ту боль, что когтями разрывает ему нутро, и утешили сереброглазое чудовище. Дракон вернул себе непроницаемый вид, навел на слепок техномагический браслет и сфотографировал. Выходит, наша теория о необходимости сочетания браком Игнис исключительно с истинами в очередной раз нашла подтверждение. С показной веселостью проговорил Даркхелл, увидев, что лорд Харлар собрался вернуться к осмотру. Более того, мы очень быстро получили результат, на который даже не рассчитывали. Девушка почти сразу забеременела. И, о чудо, двойней. «Лорд Белхансу, когда в доме белых драконов случалось подобное событие — появление двойняшек?» Тот замер на полпути к эльфийскому смеску и задумался, сморщив лоб. «По-моему, это первый случай». «О, тогда это действительно знаменательное событие, которое нужно отметить», — воскликнул Дерек. «Я не удивлюсь, если дети после рождения покажут небывалые магические способности. Искры и хаур уже сейчас необычайно ослепительно сияют». «Без сомнений», — согласился Ар, — «взгляните на пары Игнис, присутствующих здесь, на их лица, мимику, жесты. Все указывает на то, что союзы их тяготят. Разве может родиться одаренный дракон от женщины, которую муж испытывает безразличие, а то и брезгливость?» Лорд Харлар вновь отвлекся от слепка застывшего эльфа, разглядывая слепки гостей. «И что же вы предлагаете? Ввести драконам многоженство?» «Развод?» — снисходительно пояснил Арвендал. «Когда встречаешь свою пару, поверьте, на других женщин уже не смотришь, поэтому многоженство не выход. Нужно дать женщинам, получившим отставку, шанс устроить и свою судьбу. Все равно мужья после встречи с единственной о них забудут. Но это если Игнис желают крепкого продолжения рода. Если же полученные от союзов выгоды являются ценнее этого, то тут и говорить не о чем, только молча смириться с тенденцией вырождения». Дракон перевел на Арвендала тяжелый взгляд серебряных глаз. «Я передам ваше пожелание дому белых драконов, а также остальным домам». «Нет», — хмыкнул Ар в ответ. «Мое пожелание — это считать поручение Игнис выполненным. Я складываю себе обязанности и не нахожу более нужным дальнейшее присутствие». У Игнис теперь есть и теория, и ее неопровержимые доказательства. Все тщательнейшим образом разжевано и в ротик положено. Осталось только проглотить. Держать свечку над всеми наследниками правящих династий домов я не намерен. Пусть приучаются шевелиться сами. У меня есть дела и обязательства. Мне некогда нянчить каждого Игнис на выданье». Харлар иронично хмыкнул, словно соглашаясь с дерзкими речами Альва. «Как только моей жене станет лучше, мы сразу покинем Саурен. Лорд Даркхелл, мы можем с леди Ликандрой воспользоваться вашим личным порталом. Не хочется ее перенапрягать путешествием до межмирских ворот». «Да, конечно», — смешался Дерек. «Что ж, думаю, я получил больше, чем рассчитывал», — подытожил Белхансу. Покрутил артефакт, явно намереваясь его выключить, но внезапно замер, посмотрел на Альфа и мотнул головой в сторону застывшего слепка Смеска. «Я не принес вам свои поздравления, лорд де Валер Стриэль», намекая на сияющие искры внутри ауры Лики. «Но я с удовольствием принимаю сейчас», — величественно склонил голову Ар, втайне радуясь, что солнце развернулось и, падающее от окна свет, насквозь пронзает слепок ауры кошки, приглушая его и скрывая тот факт, что искры аур его детей сияют намного ярче искр двойняшек драконов. «Складывается такое ощущение, будто вы умудрились в одну ночь с наследником», — хмыкнул Белхансу, и это был почти смешок, если можно так назвать звуку создания утратившего радость жизни. «Чары истинных известны непреодолимым магнетизмом», — нисколько не смутившись, улыбнулся Ар. «И я оказался слаб перед ними». Хмурое выражение снова застыло на лице лорда. «Берегите их». Горьким шепотом сорвалось с губ старого дракона и опалило Альва, таящийся внутри него болью. Арвендал в ответ только кивнул. Лорд Харлар выключил артефакт, образы исчезли. Он направился к выходу, и Альф с Дереком почти успели выдохнуть с облегчением. Почти. Потому что в дверях лорд Харлар остановился и посмотрел на Арвендала. «И все же я хотел бы пообщаться с вашей супругой. После того, как ей станет лучше, конечно же». Перевел взгляд на Дерека. «Лорд Даркхелл, распорядитесь, чтобы мне подготовили комнату. Я задержусь здесь на несколько дней. Вы правы, охрана наследной четы никуда не годится. Ее нужно полностью заменить, подобрать новых проверенных драконов. Этим я и займусь. А с учетом благой вести, стражу придется подбирать более тщательно». Дерек скрипнул зубами, но все же сумел сохранить вид радушного хозяина. «Конечно, лорд Белхансу, идемте, я вас провожу». Указывая жестом направление, поспешил за Харларом. Арвентал стоял, заледенев каждой клеточкой тела, пытаясь сдержать рвущую внутри цепи суть. Нельзя допустить встречу кошки с сереброглазым чудовищем.